Дэвид Аннандейл. Погребальные костры Армагеддона. Комиссар Себастьян Ярик возвращается в строй, чтобы защитить мир Армагеддон. Когда на мир Ули обрушивается крупнейшая за последние столетия орда орков, имперские войска сталкиваются с их сокрушительной атакой. В то время как по всей планете бушуют сражения, Ярик и его союзники возглавляют оборону и наносят оркам ряд дерзких атак. Комиссар Ярик не допустит падения Армагеддона, даже если его действия могут навлечь на себя гнев коррумпированного владыки Армагеддона. 41-е тысячелетие. Уже более 100 веков император недвижим на золотом троне Терры. Он повелитель человечества и властелин мириад планет, завоеванных могуществом его неисчислимых армий. Он полутруп, неуловимую искру жизни, в котором поддерживают древние технологии, ради чего ежедневно приносится в жертву 1000 душ. И поэтому владыка Империума никогда не умирает по-настоящему. Даже находясь на грани жизни и смерти, император продолжает свое неусыпное бдение. Могучие боевые флоты пересекают кишащий демонами варп, единственный путь между далекими звездами. И путь этот освещен астрономиконом, зримым проявлением духовной воли императора. Огромные армии сражаются во имя его в бесчисленных мирах. Величайшие среди его солдат – Адептус Астартес, космические десантники, генетически улучшенные супервоины. У них много товарищей по оружию. Имперская гвардия и бесчисленные силы планетарной обороны, вечно бдительная инквизиция и техножрецы Адептус Механикус. Но, несмотря на все старания, их сил едва хватает, чтобы сдерживать извечную угрозу со стороны ксеносов, еретиков, мутантов и многих более опасных врагов. Быть человеком в такое время значит быть одним из миллиардов. Это значит жить при самом жестоком и кровавом режиме, который только можно представить. Забудьте о могуществе технологии и науки. Слишком многое было забыто и утрачено навсегда. Забудьте о перспективах, обещанных прогрессом, и о согласии, ибо во мраке будущего есть только война. Нет мира среди звезд, лишь вечная бойня и кровопролитие, да смех жаждущих богов. Глава 1. Слезы императора. Возвращение на Армагеддон было трудно. Во время нашего полета с Басквита варп конвульсировал. Глефу Пирана колотили волны безумия. Это был хороший крейсер класса Луны, с крепким корпусом и опытным экипажем. Но при всем при этом по всей его длине разносилось эхо голосов. Некоторые из них были сигналами тревоги, поскольку целостность поля Геллера подверглась нагрузке течениями и приливами возмущенного им материума. Другие исходили от астропатического хора и навигатора Глиф. Находясь в трюмах, мы почувствовали, как крейсер затрясся, когда его реальность подверглась нападению, и точность его пути исказилась. В какой-то момент стены завибрировали со стоном, что был слишком громким, чтобы быть человеческим, и слишком мучительным, чтобы исходить от металла. И все же это не было бурей. Это было лишь ее зарождением. Глефа Пирана держался своего курса, и когда корабль вышел из варпа, мы оказались в системе Армагеддон. «Жесткий переход, комиссар Ярик», — сказала мне полковник Артура Бренкен, когда челнок нес нас с крейсера к улью Инферно. При входе в атмосферу началась болтанка. Во время тряски фюзеляжа на месте меня удерживала страховочная рама. «Очень», — согласился я. Пришлось повысить голос, чтобы перекричать шум, вызванный турбулентностью. «Сомневаюсь, что другие корабли смогут войти или покинуть систему, пока шторм не утихнет». Бренкен внимательно посмотрела на меня. «Этот шторм вас беспокоит?» «Как и все варп-штормы. Этот больше, чем остальные». Я ответил кривой ухмылкой. Она хорошо меня знала. Неудивительно, после стольких-то лет. Мы встретились вскоре после моего первого задания в качестве комиссара. После службы на Мистрале я был впервые прикомандирован к Армагеддонскому стальному легиону. Артура была сержантом, затем стала капитаном и теперь уже больше 70 лет служила в звании полковника. Она могла бы стать неплохим генералом. И иногда, в моменты обострения моего цинизма, я думал, что именно поэтому она и не достигла этого ранга. Брэнкен была отличным солдатом, но плохим политиком. Офицером, которому все больше становилось не по себе, чем дальше она была от поля боя. Генералом ей не стать. Ее карьера подходила к концу. У нас обоих. Мы постарели. Омолаживающие процедуры поддерживали нас в хорошей физической форме, но ее лицо, как и мое, было закалено десятками лет войны. Неестественная гладкость ее аугметической нижней челюсти резко контрастировала с россыпью морщин и шрамов на всей оставшейся поверхности гладко выбритой головы. Нет, звание полковника станет вершиной ее карьеры. Но она поднялась, я же по-прежнему был простым комиссаром. Нас обоих впереди ждал разбор полета. Брэнкен, как командующий офицер 252-го полка Армагеддонского стального легиона, получит официальную похвалу за успешную кампанию против орков. Мой день будет менее приятным. Сэров об этом позаботится. Брэнкен подтолкнула меня. «Так что насчет шторма?» «Ничего определенного», — отозвался я. «Не нравится мне это сочетание с тем, что мы нашли на Басквите». «Орки!» — начала Брэнкен, но ее прервала турбулентность. Я сидел рядом с иллюминатором и наблюдал за нашим спуском через облачный покров Армагеддона. Воздух был плотным и грязным, как масляное пятно. Между клубящимися облаками сверкали молнии. Затем мы прорвались. Воздух был все еще далек от чистого. В иллюминатор ударил едкий дождь, размыв первые виды инферно. С этого расстояния шпили улья едва ли можно было отличить от дымовых труб. Это была громада черного, покрытого грязью железа Иракрита, возвышавшаяся на поверхности планеты и навечно окутанная удушливой атмосферой промышленности. Улей гнездился между двух горных цепей – Полидус на западе и Диабло на востоке. Ветры сезона огня молотили челнок, но не могли сделать ничего, чтобы справиться со смогом. Чаша между горами удерживала отравленный воздух над городом. Брэнкен попыталась снова. «Орки — это угроза, но едва ли необычная. Кроме того, мы выгнали их с Басквита». «Но что они делали так глубоко в имперском пространстве?» — спросил я. «И откуда пришли? Вблизи субсектора Армагеддон нет ни одного мира под контролем орков. И вот мы имеем, что имеем». Это напоминание обеспокоило ее. «Думаете, здесь есть связь?» «Не знаю. Надеюсь, что нет». Я попытался представить, что могла означать связь между орками и варп-штурмом. Неудача меня не обнадюжила. Челнок принес нас на посадочную площадку у подножия группы шпилей, где располагалось правительство Инферно. Самые верхние уровни, помимо всего, служили резиденцией правителю Армагеддона. Брэнкен и я сошли с челнока. На площадке ожидал офицер штаба, чтобы отвезти полковника на разбор полета. Когда она увидела, кто ждал меня, то сочувствующе кивнула. «Поговорим позже, комиссар», — сказала она. «Увидимся, полковник», — ответил я. Я прошел по изъеденному ракриту к тому краю посадочной зоны, где стоял лорд-комиссар Доминик Сыров. «Себастьян», — произнес он. Фамильярность служила выражением презрения. «Лорд-комиссар», — ответил я. Мой тон был нейтральным, приветствие формальным и корректным. Я не собирался начинать свару. Пусть это останется Сыров. Его некогда светлые волосы стали белоснежными. Они спадали с макушки его головы, но челка, шедшая от уха до уха, все еще имела заметные завитки. Было в их строптивости нечто комичное. Больше века назад глаза Серафа искрились юмором, но не теперь. Они стали холодными. Его лицо несло на себе след горечи. В то, каким стал офицер Сераф, я внес немалую лепту. Я не сожалел о принятых мной решениях или о совершенных действиях. Они были необходимы. Они были правильными, но от их последствий я страдал немалую часть своей жизни. Сэров был одним из таких последствий. 252-й вернулся с победой, сказал лорд-комиссар. Именно так. Мои поздравления. Правый уголок его плотно сжатых губ дернулся. Благодарю. Я только что видел то, что у Сэрова сходило за улыбку. День обещался быть куда хуже, чем я предполагал. Позади меня снова взлетел челнок. Пока его рев бушевал над нами, Сэров ничего не говорил. Даже после того, как звук двигателей смолк, мы стояли в тишине. По моей фуражке барабанил дождь. Он мочил мою шинель. Я чувствовал слабое пощипывание кислоты, когда он капал с моих рук. Сэров наслаждался моментом. Я не доставил ему удовольствия выражением нетерпения или смущения. «Твои действия на Басквите получили заслуженное внимание», — наконец сказал Сэров. «Планетарный губернатор фон Штраб хочет тебя видеть». «А, дело начало проясняться. Я прекрасно понимал, какое из моих действий привлекло внимание фон Штраба». «Я в его распоряжении», — ответил я. «Да», — сказал Сэров. «Так и есть». Моя формулировка была вежливостью. Сэров же подчеркнул ее жестокую правду. Строго говоря, я не находился под властью губернатора. Однако я был под властью Сэрова, и он только что сказал, что пожелания фон Штраба насчет меня будут выполнены. «Когда, лорд-комиссар?» — спросил я. «Все еще нейтрально, все еще корректно. Сэров действительно надеялся увидеть мое волнение. Если так, то я разочарован. Он знал меня намного лучше». «Он уже тебя ждет», — сказал Сэров. Я кивнул и почти поблагодарил его за сообщение, но в этом не было смысла. Мне не было дела до банальных игр личной гордости, пожиравших Сэров. Они были еще одним источником разочарования. Я понимал, почему Сэров меня ненавидел. Но когда-то я верил, что в нем было больше проницательности. Когда-то я верил, что он станет отличным комиссаром. Вместо этого он стал прекрасным политиком. Я сотворил знак Аквиллы и направился к дверям башни. Сэров остался на месте, предпочтя стоять под дождем, чем выглядеть сопровождающим. Вне всяких сомнений он воображал себя отстраненной фигурой, одиноко стоящей под дождем на посадочной площадке. Уверен, для рядовых солдат так и было. Но мы носили одинаковую униформу. Мы вместе прошли с Холу Прогению. Чем больше он старался меня запугать, тем больше унижался. Я не оглянулся. «Трон, Доминик!» – пробормотал я. «Имей хоть немного достоинства. Мы были слишком древними для таких глупых игр». Я никогда не встречался с фон Штрабом и никогда не был в его резиденции в Инферно. Все мои взаимоотношения с правительственными органами были ограничены. Хотя губернаторов я знал. Также я знал свой путь через административные центры. Я был приписан к Стальному легиону достаточно долго, и теперь Армагеддон был мне близок почти как дом. Сэров в своей враждебности держал меня подальше от центров принятия решений, но не мог предотвратить то, что я узнавал, где эти центры находились и кто там обитал. Прежде всего, у меня был долг перед императором, и чем больше я знал об Армагеддоне, тем лучше мог служить отцу человечества. Я давно узнал цену невежества, еще на Мистраде. Лорд-комиссар Расп, наш с Сэровом наставник, предупреждал нас, что то, чего мы не знаем о политических течениях мира, может быть смертельным. Он был прав. Но даже будучи предупрежденными, мы оступились. Наше неведение почти убило всех нас. Я хорошо выучил этот урок. И мне пришлось узнать Армагеддон. Мне пришлось узнать его высоты и глубины. А они знали меня. Я уверенно шел через залы, лестницы и лифты, что вели меня к покоям фон Штраба. Я не появлюсь у его двери, как заплутавший проситель. У меня тоже была гордость, сколько бы Сэров не пытался втоптать ее в грязь. Чем выше я поднимался, тем роскошнее становилось окружение, хотя всюду все равно присутствовала грязь Армагеддона. Даже несмотря на фильтры системы вентиляции, в воздухе было полно песка, и присутствовал слабый запах сыр. Витражи потемнели от дыма и пепла атмосферы. На них были и другие пятна, более символические. Они отдавали должное достижениям правящих семей планеты. В изображенных родословных имелась мрачная преемственность. На поверхности политика Армагеддона характеризовалась примечательной вековой стабильностью. Ульями из поколения в поколение правили одни и те же семьи, а династия фон Штрабов также непрерывно правила планетой. Под поверхностью залегала история соперничества, заказных убийств, предательств и коррупции. Фон Штрабы воплощали эту традицию лучше любой другой семьи, что было еще одной причиной их столь долгого правления. Их преемственность не шла по отцовской или материнской линии. Она пролегала через убийство. Коридор, в котором я находился, разветвлялся. Справа был проход к покоям Эрнера фон Кирска, губернатора Улья Инферно. Я свернул влево. Зал окончился через несколько метров у украшенного железного стола. За ним сидела прислужница в ливрее фон Штрабов, а за ее спиной находилась бронзовая дверь с выгравированным на ней семейным гербом. 8 копий, по одному на каждый из ульев Армагеддона, зажатые в кольчужном кулаке. Я представился прислужнице, и она подвела меня к двери. Женщина опустила рычаг, и дверь открылась, впустив меня в лифт, что вел на самые верхние уровни башни. Несмотря на показную роскошь, это все еще был Армагеддон, все еще промышленный мир. Механизм двери был грубым. Он износился от времени и ржавчины. Кабина лифта не была украшена, и, неся меня наверх, грохотала и скрипела. Звучало так, будто шестерни спеклись от остатков промышленности и крови политики. Удары и механический стук продолжались несколько минут, а затем дверь снова открылась. Я вошел в вестибюль покоев планетарного губернатора. На этой высоте ракрит стен, пола и потолка был облицован мрамором с золотыми прожилками. Создавалось впечатление, что именно здесь, на высоте нескольких тысяч метров, началось возведение улья. Несмотря на привкус воздуха, стены были чистыми. Окна были большие и более искусно оформлены, чем те, что внизу, пусть и такие же затемненные пеплом снаружи. Таким образом, не впадая в ересь, предполагалось, что фон Штрабы получили прямое позволение императора править Армагеддоном вечно. Помещение было большим и пустым, за исключением еще одного стола. Сделанный из того же мрамора, что и облицовка, он будто бы вырастал из пола. Больше в этом пространстве ничего не было. Избыток роскоши вызывал смех. Он излучал тщетность и расточительность. Было очень трудно воспринимать всерьез силу за всей этой демонстрацией богатства. Но не сделать этого было бы ошибкой. Той, что совершили другие. Фатальной. Когда я подошел, из-за стола поднялся слуга. Выражение его лица было маской услужливости и превосходства. «Комиссар Ярик», — сказал он, прежде чем я заговорил, — «спасибо, что пришли». Как будто мне требовалась его благодарность. «Губернатор ожидает вас». Он едва сдерживал свой энтузиазм. Я не смог удержаться. «Хотите сказать, сюрприза не выйдет?» — спросил я, проходя мимо стола. Слуга замер, положив руки на ручки двойных дверей в центре дальней стены, украшенных золотыми листьями, и несколько раз моргнул. Он смущенно обернулся на меня. Я не выказывал надлежащего волнения перед встречей с великим человеком. Я шагнул вперед и посмотрел в ответ. Он сглотнул и пустил меня внутрь. Слуга объявил о моем приходе и удалился, закрыв двери после того, как я вошел. Гул удара разнесся по помещению, в котором я оказался. Полагаю, это был эффект намеренного устрашения. Тронный зал правителя Армагеддона был в два раза больше вестибюля. Он занимал всю ширину башни. Восточную и западную стены занимали гигантские витражные окна. Над помещением возвышались зеркальные героические портреты фон Штраба в военной форме, изображавшие его в виде колосса, под чьей пятой находилась уменьшенная сфера Армагеддона. В мраморной облицовке было еще больше золота. Оно вилось по колоннам, взрывалось запутанной паутиной от замковых камней сводов и покрывало сам трон таким количеством листьев, что это напоминало болезнь. По периметру зала через равные промежутки был расставлен почетный караул, облаченный в черный армопласт и керамитовую броню. В центре панцирей располагался герб фон Штраба, но на этот раз с небольшим украшением. Солдаты были экипированы так, чтобы напоминать отпрысков Темпестус, и этой схожести было достаточно, чтобы запугивать жителей Армагеддона. Приложенное усилие впечатлило меня. Хорошо защищенные от стандартных винтовок М-35, они служили исключительно как часть театрального реквизита. На троне во всей своей красе предстал Герман фон Штраб. Четвертый сын планетарного губернатора Лютера, покойного, младший брат Антона, покойного, Отто, покойного и Вильгельма, покойного. Он был коренастым человеком, одинаковым в ширине и росте, достаточно тучным, чтобы казаться сильнее, чем на самом деле. Он носил ту же униформу, что была изображена на окнах, но более темного цвета, чем грязно-охровые шинели Стального легиона, хотя покрой был достаточно похож, чтобы счесть фон Штраба главнокомандующим полка. Он был лысым. Тяжелые брови оттеняли проницательный взгляд. На правом глазу располагался бионический монокль. Вокруг его черепа от линзы вился тонкий механодендрит, перебегал через макушку, чтобы утонуть в его лбу. Я предположил, что информация передавалась в лобную долю, чтобы усилить его способность предвидеть последствия, чтобы лучше планировать и строить схемы. Учитывая, что случилось с Армагеддоном, существует мнение, что этот монокль был невероятным провалом. Учитывая то, что случилось с фон Штрабом, я в этом не уверен. Я думаю, устройство могло только усилить то, что уже присутствовало в этом коварном уме. Однако в тот день меня больше волновал не функционал линзы фон Штраба, а то, чтобы приложить все усилия и извлечь из этой встречи как можно больше пользы. Я не знал, что фон Штраб задумал для меня. На тот момент моим долгом было изложить свои опасения. Я нутром чуял, что что-то надвигалось. Но если я хотел, чтобы фон Штраб прислушался, мне нужно было придумать лучший способ сообщить о срочности, чем интуиция и предчувствие. «Комиссар Ярик», — произнес фон Штраб, — «добро пожаловать. Я слышал о вас много потрясающего. На Басквите было жарко, не так ли?» Голос, исходивший из его толстых губ, был глубоким и гнусавым. Он сочился самодовольной попыткой обаяния, но окаймлялся вечной защитной раздражительностью. «Все верно», — ответил я. «252-й отличился в героическом бою». «Наслышан, наслышан». Он побарабанил пальцами правой руки по планшету данных, установленному в подлокотнике трона. На экран он не взглянул. «Великая победа, можно сказать». «Именно так. Орки на Басквите уничтожены. Тем не менее, он оборвал меня. Как часто бывает, без жертв не обошлось. Ни одна война не обходится. Басквит потерял своего губернатора». «Это так, но Альбрехт Майнард не был убит орками». «Нет, мой кузен убит своим наследником». «А, теперь я начал понимать, к чему все шло». «До меня дошли слухи», — уклончиво ответил я. «И вы допустили эту измену?» Что примечательно, фон Штраб говорил без всякой иронии. Я ответил тем же. «Мой долг заключался в том, чтобы избавить планету от орков, а не разгребать его внутреннюю политику». Все из этого было правдой, но я позволил себе маленькое удовольствие побыть неискренним, как и планетарный губернатор. Майнард был помехой в кампании на Басквите. Он настаивал на том, чтобы большая часть полков держала оборону земель и домов правящих семей Агромира. Лорд Бертольд Штрац показал, что имеет более реалистичный взгляд на военные нужды. Также у него были планы на трон Майнарда. Когда Бренкин якобы закрыла глаза, я встретился со Штрацем. У нас состоялись невызвавшие возражений переговоры, и Штрац удалился, уверенный в том, что Империум примет новый режим на Басквите с ним во главе. Спустя день Майнард был мертв, Штрац стал губернатором, и 252-й смог дать бой оркам. «Вашим долгом было защищать Басквит», — сказал фон Штраб. «Орки были повержены, но землями недвижимости нанесен невероятный урон». Под этим он подразумевал собственность знати. Те пышные долины стали полями сражений, где мы зажали орков и истребили их. «Я делал все, что считал нужным ради службы Империуму». Фон Штраб улыбнулся. «Ну, разумеется, как и я». Последнее утверждение подразумевалось как угроза. Вместо этого я использовал его как предлог. «Хорошо, тогда должен сообщить, что у меня есть все основания полагать, что набег орков на Басквит был только первым признаком куда большей угрозы». «Да?» Фон Штраб откинулся назад на своем троне, показывая, насколько он готов воспринять меня всерьез. «Вторжение орков так далеко в имперское пространство – это уже дурной знак. Но у нас нет разумного объяснения тому, как они туда прибыли. На орбите Басквита не было орочьих судов. Зеленокожие тоже путешествуют через имматериум». «Именно. И отчеты, что я получил на Басквите, сообщают, что они прибыли на космическом скитальце. На небольшом, достаточном, чтобы вместить силы, с которыми мы столкнулись. Он действительно мог выйти из варпа, но его размеры слишком малы, чтобы долго выживать там. Я считаю, он был частью чего-то большего». «Не знал, что вы склонны к таким непроверенным спекуляциям, комиссар». «К безнадежным заданиям я склонен намного больше», — подумал я, но продолжил. «И еще кое-что. Во время битвы я слышал, как орки пели». Фон Штрабу становилось все веселее. «И что же они пели?» «Это звучало как гаскул». «Вы знаете язык зеленокожих, не так ли, комиссар?» Он говорил так, будто это опускало меня на один уровень с орками. «И что же это значит?» «Думаю, что это имя». Фон Штраб склонил голову. «То есть звери выкрикивали имя их предводителя? Прошу, не говорите мне, что это вас удивляет». «Необычным было их воодушевление». «Их воодушевление? Вы теперь читаете мысли зеленокожих? Вы что, псайкер, комиссар?» Он рассмеялся, довольный своей шуткой. Среди почетного караула разнесся одобрительный смешок. Я знал, чем это закончится, но не сдался. Я выполню свой долг. Трудности на его пути не имели значения. Я пропустил насмешку фон Штраба мимо ушей и подвел итог. Орки атаковали планету в стратегически важном субсекторе. Я считаю, что их объединяло рвение к своему предводителю. Они пришли из имматериума. Назревают варп-шторм. Сочетание этих факторов игнорировать нельзя. Фон Штраб взглянул на меня несколько мгновений спустя. Вы закончили, комиссар? Да. Тогда благодарю за эту занятную историю. Надеюсь, не станете возражать, если мы вернемся к теме, ради которой я послал за вами. Мои челюсти сжались. Я проглотил свою ярость. От нее не будет пользы. Вы не собираетесь ничего предпринимать? «Насчет того, что вы мне рассказали? Конечно, нет. Вы же в курсе, что грядет праздник Вознесения Императора. Вы знаете масштабы празднества. Мне есть о чем подумать и без всяких догадок и фантазий». Пальцы моей левой руки дернулись. Движение было еле заметно. Я едва ли был в себе. Все же фон Штраб это заметил. Монокль слабо повернулся, его глаза сузились. Он снова улыбнулся, гораздо шире на этот раз. «Что это вы делаете, комиссар? Тянетесь к болт-пистолету? О чем думаете? Что я виновен в неисполнении своих обязанностей? Я должен быть казнен? Вами?» Я ничего не ответил. Он посмеялся, довольный собой. «У нас много общего, не правда ли?» Он держал паузу достаточно долго, чтобы мое молчание выглядело оскорблением. «Нет?» – продолжил он. «Но это так. Мы оба стремимся делать то, что необходимо». «Без исключений. Ну что же, почти. Я полагаю, сейчас вы приступаете собственные принципы. Если я должен умереть, то почему все еще говорю?» Улыбка стала еще шире. Я увидел его зубы. Они были желтыми. Кем бы ни был фон Штраб, какими бы ни были его катастрофически слабые места, он оставался превосходным политиком. Политиком самого гнилого сорта, но блестящим представителем своего вида. В тот момент он демонстрировал те навыки, что сделали его правителем Армагеддона, и что сохраняли ему жизнь. Мало того, что я был загнан в угол, я делал все, чтобы сдержать свой нрав и не получить пулю в голову. Годы спустя я спрошу себя, правильно ли поступил, удержав руку. Я стану задаваться вопросом, могли бы события пойти иначе. Вопросы все еще одолевают меня в моменты бессонницы. Если бы я вытащил пистолет, то в следующую секунду был мертв. Но если бы действовал достаточно быстро, мог ли я там и тогда пристрелить фон Штраба? Стоила бы того моя жертва. Был бы хоть какой-то шанс спасти миллиарды жизней. Полагаю, я сделал правильный выбор. Грядущую пытку Армагеддона нельзя свести к некомпетентности и продажности одного человека. Враг, что надвигался на нас, был куда сильнее. И все же вопросы все равно возникают. Я не ответил фон Штрабу. Я сложил руки за спиной и ждал. Поняв, что его провокации не работают, фон Штраб хихикнул. «Ну да ладно», — сказал он. «Ну да ладно, довольно об этом». Как будто этот разговор был шуткой двух старых друзей. «Причина, по которой вы здесь, комиссар, это награда за ваши достижения на Басквите». Он уже дал понять, что думает об этих достижениях. «Действительно, награда за вашу выдающуюся карьеру!» Его нижняя губа блеснула презрением. «Я понимаю. Вы заслужили отставку, комиссар Ярик, и у меня прекрасные новости!» Пауза и быстрая скупая улыбка. «Я поговорил от вашего имени с лордом-комиссаром Серафом. Он с радостью согласился с моим предположением, что ваши услуги понадобятся здесь, на Армагеддоне. До конца службы вы будете иметь честь наблюдать за набором рекрутов в Улье Гадес». Итак, он игнорировал мои опасения и отправлял меня на выпас. В процессе формирования полков для политического офицера отводилась роль. Новобранцам нужно было напомнить о единственной цели их жизни. Будь они из привилегированных слоев общества или же из низов, им требовалось почувствовать тяжелую руку комиссара до выхода на поле битвы. Нужен был кто-то, кого они будут бояться больше, чем своих сержантов. Но та роль, которую уготовил мне фон Штраб, обычно отводилась офицерам, приходившим в себя после полученных на войне ран. Офицерам, временно негодным к службе. Подобные назначения редко длились дольше, чем несколько месяцев. Я не верил в то, что говорил фон Штреб, но был уверен, что это наказание они с Серафом придумали вместе. Так они обеспечат тот факт, что я проведу остаток дней в наиболее раболепной позиции. Я кратко кивнул фон Штребу. «Я понимаю. На этом все, губернатор?» «Вы свободны!» Я развернулся на каблуках и покинул помещение. Мне полагалось ощущать себя униженным, но я был взбешен и не своим наказанием. Я был уверен, что нечто во сто крат хуже надвигалось на нас. Манхейм. Он проснулся с мыслью об огне. Перед его мысленным взором маячил единственный исчезающий образ – вспышка тысячи солнц. Принцепс Куртис Манхейм из Легио Металлика Легиона Титанов сел на край постели и стал ждать, пока голова прояснится. Он проклял слишком мягкий матрас. По настоянию Германа фон Штраба его поселили в гостевых покоях на одном уровне с резиденцией планетарного губернатора. Фон Штраб хотел, чтобы все высокопоставленные военные, в настоящее время находящиеся на Армагеддоне, были готовы к празднику. Манхейм презирал это позерство, но через пару дней оно окончится. Он встал и подошел к полукруглому окну на восточной стене. Ночь сделала витражное стекло черным. Через него ничего нельзя было увидеть. Но даже если бы было и можно, то плацдарм Легио Металлика все равно находился вне поля зрения. Его железные черепа базировались на окраинах Инферно в нескольких километрах к западу. Он не видел стальной молот уже 3 дня. Отсутствие связи с титаном класса Император причиняло острую духовную боль, а по телу разливалась слабость, как от медленной кровопотери. Имплантаты в основании его черепа не ощущались на поверхности, но он ощущал фантомную нехватку. Хотя он ожидал подобного беспокойства. Оно всегда появлялось, стоило ему разъединиться с остальным молотом. Нечто иное потрясло его до глубины души. Все его существо пронзало болезненное воспоминание и предчувствие беды. Он подошел к шкафчику у кровати. Ему пришлось принять гостеприимность губернатора, но это не означало, что он собирался предаться упадку большинства членов правящего класса Армагеддон. Он не собирался пятнать свою униформу и не стал класть ее в гардеробную комнату. Это был бронзовый монолит, и его размер, насколько мог сказать Манхейм, диктовался нуждой вмещать Геральдику и фон Штрабов и фон Кирска. Чем больше Манхейму приходилось общаться со знатью, тем сильнее росло его отвращение к ним, и тем яростнее он цеплялся за веру в структуру Империума. Цепь командования и клятвы, что удерживали ее, были крепче, чем недостойные лидеры, ослаблявшие некоторые звенья. Манхейм нисколько не уважал фон Штреба, но отдал бы жизнь за порядок, обязывающий подчиняться приказам правителя. На вершине этого порядка находился Император. Манхейм вырвал бы все свои имплантаты, чем пошел против приказа отца человечества. Он открыл шкафчик и начал одеваться. Тревога пробуждения не желала исчезать. Она покрывала его мысли, подобно пятну Прометия. Нельзя было это игнорировать. Тогда придется искать ответы. Он знал, кто мог ему в этом помочь. Он гадал, прервался ли ее сон так же, как и его. Ярик. Либрариум находился в нескольких десятках уровней от вершины башни к югу от той, где располагались резиденции правителя Армагеддона и губернатора Инферно. Он был выше густонаселенного уровня Улья, хотя здесь было мало роскоши по сравнению с тем, что было у Фанштраба. В либрариуме было чисто, но воздух все равно оставлял желать лучшего. Полки побиты временем, на ракритовом полу раскинулась паутина тончайших трещин, а стопки фолиантов и свитков пахли затхлостью. Место было не самым посещаемым, что неудивительно. Жизнь на Армагеддоне не располагала к обучению, а этот либрариум не соединялся ни с одной из крупных часовен Улья. О нем почти все забыли. Встреча казалась тайной, мне это не нравилось. Так было с самого утра, когда Бренкен нашла меня и попросила прийти на собрание. У двери меня встретил писарь, такой же тусклый и заплесневевший, как и его архив. Он не разговаривал. Поклонился, жестом указал в главный проход, куда мне следовало направиться, и снова исчез в тенях. Остальные ждали меня в маленькой ротунде в центре либрариума. Вместе с Бренкен там был Куртис Манхейм и незнакомая мне женщина. Ее одежда красного цвета, отороченная желтым, белым и черным, говорила о ее принадлежности к Легио Металлика. Она была псайкером, и позади ее черепа змеилась спираль механодендритов. Использование способностей истощило ее тело. Тонкая хрупкая кожа, полупрозрачно-желтая, плотно облегала кости. Глаза женщины блестели от постоянных видений. Она сидела у маленького читального стола позади двух офицеров. Манхейм приветственно кивнул. «Спасибо, что пришли, комиссар», — сказал он. «Полковник Бренкен рассказала о ваших опасениях». «Она сказала, вы их разделяете». «Все верно, особенно после этой ночи». «Что случилось?» Манхейм повернулся к Псейкеру. «Это Конев, схолар Арканума. Я советовался с ней после того, как ощутил...» Он попытался найти нужные слова, затем признался. «Я не знаю, что это было». «Буря в имматериуме усиливается», — сказала Конев. Ее голос напоминал шелест песка по костям. «Ее волны доходят до многих». «Я попросил ее разложить Таро Императора», — сказал Манхейм. «И?» «Великое войско, перевернуто», — хрипло продекламировала Конев, говоря нараспев. «Осквернитель, перевернут, разбитый мир». Я почувствовал, как в груди все сжалось, когда подтвердилось худшее. Я не был псайкером и не умел читать Таро, но рудиментарные знания карт у меня были, и я мог сказать, что ничего из прочтенного коня в добра не сулило. «Идет великий враг», — сказала она. «Силы его невероятны. Это враг, каких Империум редко встречал. То, что лежит на его пути, будет сметено, и мы стоим на этом пути». Конев аккуратно подбирала слова. «Великий враг, как она сказала, не тот великий враг. Темные силы из Ока Ужаса не надвигались на нас, по крайней мере, не здесь». Но это было слабым утешением. «Возможно ли, что мы говорим о Борках?» – спросила Брэнки. «Я бы не назвала их такой уж редкой угрозой». «Этих стоило бы», – ответил я. «Орков нельзя недооценивать. Есть веская причина, почему мы должны сражаться с ними по стольким фронтам. Они успешно сеют свою чуму, но в этом случае...» «Вы расскажете, что сказали планетарному губернатору?» – спросил Манхейм. После того, как я выполнил его просьбу, он сказал. «Если вы правы насчет угрозы зеленокожих, то она должна быть невероятной, чтобы вышел такой расклад». «Варпшторм – часть нее», – сказал я. «Я в этом уверен». «Тревожное совпадение», – признал Манхейм. «Каков наш план действий?» – спросила Брэнкин. «Кроме того, чтобы повысить уровень готовности». Вопрос повис в тишине, отягощенный нашим бессилием. Угроза все еще оставалась слишком призрачной. Против нее нельзя было предпринять никаких контрмер. Манхейм вздохнул. «Схолар Конев и я поговорим с фон Штрабом. Возможно, этот расклад и переосмысление донесения комиссара Ярика убедят его выстроить оборонные позиции вокруг ульев». «И предупредите всех старших офицеров», — сказал я. «До того, как губернатор открыто запретит это. Что насчет флота?» «Я знаком с адмиралом Исаковым», – произнес Манхейм. «Я уверен, он уже обеспокоен этим варп-штурмом. Я поговорю с ним». Действия оказались недостаточными, но я не знал, что еще мы могли сделать. «Кроме того, нам стоит послать сигнал бедствия за пределы системы», – сказал я. «Если шторм усилится, нас отрежет от остального Империума. И если в это время никто не посмотрит в нашу сторону...» Я не закончил мысль. Манхейм кивнул. «Я посмотрю, что можно сделать». «Да, вот еще что», — вспомнил я. «Почему мы собрались именно здесь?» «Из осторожности», — ответила Брэнкин. Она виновата, пожала плечом. «Слухи о том, как вы предстали перед фон Штрабом, разлетелись быстро». «Могу себе представить. Уж он постарался». «Если правитель узнает об этом разговоре, он вряд ли прислушается к принципсу Манхейму». «Разумеется», — ответил я, а после обратился к Манхейму и Конев. «Желаю вам удачи. Надеюсь, моя дурная репутация не помешает вам донести сообщение». Осторожность оказалась напрасной. Фон Штраб уделил предупреждениям Манхейма не больше времени, чем мои. Позже днем я пошел искать Брэнкин в казармах 252-го. Полк готовился к маршу по улицам Инферно как часть праздника Вознесения Императора. Я нашел полковника на плацу. Она проверяла подразделение. Потери на Басквите уже были восполнены новыми рекрутами. Брэнкин заметила меня у входа в казарму. Легкое покачивание головы сказало мне все, что я хотел узнать. В раздражении я покинул казармы и направился на улицы Инферно. Я пробивался через толпу. Улицы наземного уровня всего 50 метров в ширину были слишком узкими для потока пешеходов. Транспорт еле двигался. С обеих сторон на сотни метров возвышались монолитные плиты стен мануфактурии. Воздух был серым от выхлопа и дыма. Завтра это и другие магистрали будут очищены для марша и религиозных процессий. Все секторы Ульев Армагеддона приостановят производство, чтобы лицезреть торжественный день. Однако соблюдение праздника фон Штрабом было больше связано с подчеркиванием его власти, чем с благочестием, каким бы оно ни было. Я шел вперед, энергично, но без цели. Мне нужно было выжечь из себя разочарование. Бездействие перед лицом опасности было неприемлемым, но именно в этом положении я себя и ощущал. Перед глазами стояло самодовольное лицо фон Штраба. Я едва видел, куда шел. И так было несколько минут до того, как я понял, что что-то в потоке людей изменилось. Все больше и больше людей шли в одном направлении. Поднимающийся гомон тревоги и удивления перекрыл шум двигателей и гулкий грохот мануфактурии. Я напрягся. Рука легла на кобуру, но я не слышал звуков сражения. И люди шли к источнику волнения, а не от него. Я позволил потоку тел нести себя. Что бы за слухи там ни были, распространялись они быстро и повсюду. Шли часы. Вокруг меня росло всеобщее беспокойство. Людей охватило ожидание и неведение. Вечные сумерки нижних улиц Инферно сгустились в преддверии настоящей ночи, когда я дошел до площади перед собором Вечного Повиновения, одним из главных храмов Инферно. Строение было огромным, один только портик был вдвое выше стоящей рядом мануфактории. Через его открытые двери могли пройти два титана гончая войны. Казалось, что массивные контрфорсы оттеснили мануфакторию, чтобы освободить место для большей части собора. Люди текли сквозь двери. Громкость причитаний и молитв, что доносились оттуда, нельзя было объяснить одной лишь акустикой черного камня. Я шел вперед вместе с толпой. Едва я переступил порог храма, мне понадобилось несколько мгновений, чтобы привыкнуть к вечному полумраку, а после еще полчаса, чтобы зайти достаточно далеко и увидеть причину тревоги. За алтарем находился колоссальный пикт-экран, размером почти с обзорный иллюминатор боевого корабля. Он был воздвигнут по приказу фон Штраба с той целью, чтобы на следующий день весь Армагеддон праздновал как один. Все главные часовни будут соединены воксом, а прихожане на скамьях и улицах смогут видеть друг друга через пикт-экран. Этот экран уже был включен, на день раньше. Он показывал единственный вид – на статую императора в Улье Хельсрич. Статуя плакала кровью. Из уголков обоих глаз по благородному лику стекали алые потоки. Пока я смотрел на это, образовалась крупная слеза и сорвалась с правого глаза. На мгновение она повисла на нижней челюсти статуи, а после полетела вниз. Когда она упала, толпа издала коллективный вздох, и снова понеслись причитания. Зачарованный, я приблизился к экрану. Когда я поравнялся с алтарем, за моим левым плечом прозвучал голос. «Губернатор фон Штраб проигнорирует и это предзнаменование. Вы знаете, что так и будет». Я повернулся, оторвав взор от экрана. Рядом с алтарем, возвышаясь над толпой, стояла странствующая канонисса Сетена. Люди текли вокруг нее, как поток рассекаемой колонны. При нашей первой встрече на Мистрале она была сестрой-супериор Ордена Пронзающего Шипа. С тех пор мы оба сильно изменились. Ее силовая броня была самым заметным отличием. Некогда черная, украшенная тонкой красной спиралью, она стала серой, как надгробный камень. Накидка тоже посерела, утратив золотой цвет. Ордена Пронзающего Шипа больше не было. Все его следы, вплоть до геральдики на ее броне, были стерты. Ее командованием и ее же рукой. Перемены в броне, пусть и бросались в глаза тем немногим, кто знал Сетена в те далекие дни, были внешними. Больше всего изменилось ее лицо. После нашей битвы против демона Галшанны на Мистрале, ее глаза стали пугающе однородного золотого цвета. Это было первым признаком глубоких изменений. Они происходили медленно, но неумолимо, достигнув своего апогея после трагедии с пронзающим шипом. Ее лицо утратило все эмоции так же, как ее броня потеряла цвет. Оно было недвижимым, как камень, холодным, как пустота. Вместо того, чтобы исказить черты ее лица, время и тяжелейший опыт закалили их, как металл, который сгибают, куют и снова сгибают в горне войны. В лицах статуи святых в соборе было больше прощения, чем в ее. Сетена была могущественным союзником в бою, но я не мог сказать, что был рад ее появлению, это было еще одним дурным знаком. После уничтожения пронзающего шипа она стала каноницей без ордена. Я не знал, было ли ее путешествие покаянием или крестовым походом. Возможно, и то, и другое. Но, безусловно, каялись те, кто переходил дорогу ей или ее эсминцу класса Кобра, акту ясности. «Канонисса», — произнес я, — «стесняюсь спросить, что привело вас сюда». Она смотрела на плачущую статую. «Знаки и предзнаменования», — ответила она. «Кроме того, тревожный расклад имперского Таро на моем корабле». «У нас он тоже был. Когда вы прибыли?» «На рассвете. Я почти сбилась с пути в имматериуме». «Шторм усиливается». «После меня в систему не вошло ни одно судно». «Значит, мы отрезаны». Я надеялся, что Манхейм вовремя послал сигнал бедствия. «Вы уже встречались с правителем фон Штрабом?» «Кратко. Он не прислушался к тому, что я сказала». Воля фон Штраба поражала. Я мог представить очень немногих, кто мог отмахнуться от Сетена. Я выругался. «Вы правы. Он найдет способ объяснить феномен этих слез». «Возможно, что император проливает слезы из-за неуступчивости фон Штраба». Я вздохнул. «У меня нет плана дальнейших действий». «Если кто и сможет найти решение, комиссар, то это будете вы. Вы не смогли, потому что придумывать нечего. Губернатор фон Штраб непоколебим. Мы не можем это остановить. Все, что в наших силах, это дать отпор, когда прибудет враг. Но именно ему принадлежит первый шаг». Я подумал о пении, что слышал на Басквите. «Гаскул, Гаскул, Гаскул». Тогда это слово имело смысл только для урков. Теперь мой страх заключался в том, что скоро это будет иметь значение для Империума. Мы потеряли инициативу. Я знал это наверняка. Я встретился взглядом с холодными золотыми глазами Сетена и сказал: «Тогда нам стоит молиться, чтобы этот первый шаг не стал решающим». Глава вторая. Коготь опустошения. Боевой корабль «Предел суждения» был собором войны. Более 10 000 метров в длину и 2000 с траверза он превосходил размером город и даже имел часовню, что возвышалось на надстройке кормы. И все же это был собор. Каждая оружейная батарея, каждый перехватчик «Фурия», штурмовой катер «Акула» и бомбардировщик «Звездный ястреб» в своих ангарах, каждый член его команды из 150 тысяч человек, каждая переборка и заклепка – все они были единым целым, чья громада была посвящена единственному возвышенному акту поклонения – войне во имя императора. По всей его длине над каждым орудийным портом возвышались 30-метровые статуи святых. Его великие арки и витражное бронестекло составляли единое целое с орудиями. Ни один город не мог похвастаться таким единством силы и цели. Это было колоссальное воплощение священной войны. Была у него и гравитационная сила командования. Вместе с ним двигались крейсеры и эскорты, составлявшие боевой флот. Вместе они представляли собой общий кулак, который мог обращать цивилизации в пыль. «Предел суждения» был тяжелым судном. Его было сложно повернуть или разогнать. Но стоило ему лечь на курс, ничто не могло его остановить. Как считал адмирал Якоб Исаков, его судно следовало воле императора. И теперь, находясь в центре флота, он маневрировал, чтобы создать непроницаемый барьер для врага, приближавшегося к Армагеддону. На борту суждения Исаков восседал на командном троне, установленном на возвышенном пьедестале напротив массивной колонны в задней части мостика. Колонна тянулась вверх на 40 метров и соединялась с готическим сводом. В арочных галереях палубу окружали множество уровней с рабочими станциями. Больше 1000 членов экипажа и сервиторов обслуживали нервный центр корабля. «Станция сканирования», – произнес Исаков. «Каковы показания?» «Чрезвычайно ненадежная, сэр», — ответила Элиза Хаак. «Но смещение безошибочно и продолжает расти». «Можете экстраполировать размеры?» «Он огромен. Сказать точно мы пока не можем». «Хорошо. Флоту держать строй. Орудия к бою. Пока нет информации об имперских войсках, подходящих к системе Армагеддон, наших визитеров считать враждебными. Как только объявятся, открыть огонь». Он поразмыслил еще мгновение и добавил: «Вокс, передайте сообщение принцепсу Манхейму. Скажите, что он был прав». Ерик. Манхейм отвел взгляд от вокс-оператора и обратился ко мне. Нужно отдать вам должное, комиссар». Я покачал головой. «Усилия были совместные, и пока враг не остановлен, о благодарностях речи идти не может». С самого рассвета мы были на станции сканирования космопорта «Инферно», находившегося на западном краю Ульи. Это было круглое пространство, занимавшее вершину башни с видом на посадочные площадки. Здесь витражные окна уступили место куполу из армированного стекла, из которого будто шипы вырастали антенны. Башня была не самой высокой в Улье, но передачи довольно хорошо проходили через липкие облака. Чего нельзя было сказать об астропатических сообщениях. Хор «Инферно» находился в средней части башни. Я задержался там до того, как присоединился к Манхейму и Сетена на станции. Хор пытался отослать сообщение Манхейму. Генест, мастер хора, сомневался в их успехе. То немногое, что они все еще принимали, было таким разрозненным и искаженным штормом, что причиняло им психическую боль, не будучи переведенным. Генест выглядел уставшим даже по стандартам астропата. По его лицу было видно, он догадывался, что его просят действовать за спиной фон Штраба, и очень надеялся, что его подозрения не оправдаются. Мое присутствие в комплексе сканирования было неофициальным. Я находился там по приглашению Манхейма и под покровительством пусть негласного, но весомого авторитета Сетен. Потребовалось бы прямое вмешательство планетарного губернатора, чтобы противостоять любому ее требованию. И пока мы ждали, когда Исаков вступит в бой с противником, пока каждое его сообщение часами шло до нас с края системы, по Армагеддону вовсю шел праздник Вознесения Императора. Я мог только догадываться, с каким пылом и торжеством шли церемонии в этом году, в то время как статуя в Хельсриче продолжала плакать кровью. Пока улицы и часовни ульев наполнялись процессиями и молитвами под постоянными напоминаниями о благосклонности и бдительном взоре правителя, фон Штраб использовал одну из самых священных традиций праздника себе во благо. Говорят, в этот день не может быть ложных суждений. Практическим результатом этой веры является необратимость заявлений, сделанных во время праздника. Моя вера в императора безусловна, но я видел слишком много преступлений, совершенных во имя его. Фон Штраб использовал традицию непогрешимого правосудия, чтобы уравнять действительность с вымыслом. Его хватка на планете была так крепка, что ее едва ли можно было сделать еще крепче. Но он все равно использовал этот день, чтобы подчеркнуть тщетность попыток противостоять им. По крайней мере, он был занят. Пока он отвлечен на что-то другое, у нас было время действовать. Вокс-оператор сообщил, что флот завершил маневрирование. Он находился на позиции в точке Мандевилля. Я ощутил на себе взгляд Сетена. «Вы же не верите, что этого будет достаточно?» «Нет, а вы?» Она покачала головой, затем обратилась к Манхейму. «Вы хорошо знаете адмирала Исакова?» «Я считаю его своим другом». «Тогда соболезную вам». «Он еще не погиб», — сказал Манхейм, но в его голосе было мало надежды. Сетена не ответила. Я смотрел на банки данных Авгуровой станции. Мне очень хотелось, чтобы новости доходили до нас быстрее. Но в то же время я боялся того, что в них было. Исаков. Через огромный обзорный блок предела суждения Исаков видел, как разорвалась пустота. Разрыв был самым большим из всех, что он видел. Ни одно судно не могло создать такой пролом. Ни одному флоту не понадобится такой. Он рассек реальный космос, брызгаясь и сверкая кровью имматериума. Плоть космоса отступила, и бушующий нецвет и антицвета варпа прорвались сквозь блокаду. А разлом все расширялся. Исаков вздрогнул. Его руки вцепились в трон так, что пальцы побелели от напряжения. Когда прошла волна боли, по мостику ударили голоса. Это было мучение души, отклик на еще большую муку. Вопил сам варп, будто то нечто, что проходило сквозь него, ранило даже это царство ада и должно было быть изгнано. Произошел финальный взрыв, раздался последний крик страдающего материума и варпа, и враг прибыл. Космический скиталец был громадным. Перед флотом возникла луна, на чьем фоне корабли казались крошечными. Это был мир искаженного металла, выкованный из бесчисленных судов. Фрегаты, колониальные корабли, крейсеры и транспортники сплелись в массу, что была одновременно и кладбищем, и кулаком. Корабли едва ли можно было узнать, но части надстроек и разбитых носов выбивались из нагромождения, фрагменты их сущностей утопали в этой массе. Скиталец выглядел так, будто огромный флот оказался в хватке кошмарной силы притяжения, и момент столкновения застыл во времени. Поверхность бесформенного чудовища представляла собой мешанину из хребтов и каньонов, сделанных из металла. Варп исказил остовы кораблей и превратил в извивающиеся силуэты. Но сам скиталец не был мертвым. В его каньонах кипела яростная энергия. Новые конструкции, грубые, но несокрушимые, выступали между железных руин. На имперский флот скалились исполинские варварские изображения с рычащими клыкастыми образами. Нечто, порожденное изобретательной разрушительной силой, где каждая великая смерть превращалась в дикую энергию. «Орки!» — выкрикнул кто-то. «Орки!» — пробормотал Исаков, парализованный видом знамен. Он никогда не видел скиталец такого размера. Но не только это холодило его кровь. В этих изображениях он увидел признаки амбиций и способностей на много порядков превосходящих то, что он знал о зеленокожих. Он был совершенно уверен в том, что эти орки не просто прошли сквозь варп, им это еще и понравилось. И теперь они шли к Армагеддону. «Обнаружен неопознанный космический скиталец», — раздался мертвый голос присоединенного к кагитатору сервитора. «Присвоить новое обозначение». Последовала короткая пауза, в течение которой кагитатор прошелся по базам данных и огласил верную номенклатуру монстра. «Космический скиталец получил наименование Альвиус Альфа-Альфа-6». Исаков буркнул. Такое сухое название, такое безобидное, серийный номер, он не отражал ужас, приближавшийся к флоту. Альвиус Альфа-Альфа-6 был таким большим, что Исаков поначалу не осознал, насколько быстро тот двигался. Казалось, скиталец слабо увеличивался в размерах, но заполнял пространство, будто планеты. Затем взвыла тревога, и со станции по всей ширине и высоте мостика пошли сигналы. Доклады об ужасающей массе, габаритах, скорости, близости, направлении, предзнаменование гибели. «Огонь!» — рявкнул Исаков. «Огонь, клянусь императором!» В приказе не было нужды. Флот уже действовал по его прежней команде. Все передние батареи на каждом корабле открылись. К скитальцу понесся рой торпед. Исаков слушал одновременные отчеты. Один отмечал продвижение артиллерийского снаряда в сторону противника. Другой отслеживал сужающуюся пропасть между чудищем и флотом. До удара оставались секунды. Многометровые снаряды устремились вперед в таком количестве, что могли выпотрошить любой крупный боевой корабль. «Уничтожьте его, и я возрадуюсь последствиям». Разрушение противника таких размеров дорого обойдется блокаде. Возможно, всем, что есть. Избежать катаклизма будет невозможно. Но жертва будет достойной. «Вокс!» — сказал он. «Оставайтесь на постоянной связи с Инферно. Пусть они знают обо всем, что происходит». Пушечный огонь дошел до Альвиус Альфа-Альфа-6. Через несколько секунд ударили торпеды. Поверхность усыпали сотни взрывов. Разразившийся ад достиг такого масштаба, что и представить было сложно. Такие огненные бури могли стирать целые города. Тысячи тонн металла плавились и испарились. Куски некогда гордых кораблей отрывались от скитальца